Глава 21. Карета будет подана. Я выпрашивала эти джинсы несколько недель, и, дождавшись распродажи, мама мне все-таки их купила. Они оказались даже лучше, чем у Софии из параллельного, которая считалась главной законодательницей мод. Мама у нее работала стилистом, и София, Соней она себя называть запрещала, носила самые крутые во всей школе шмотки. На каждый школьный праздник, когда можно было не надевать форму, она обязательно приходила в чем-то новом, не похожем на то, что носили остальные. И мне особенно нравились ее джинсы, свободные, с большими нашитыми карманами. Но мои были круче. Они сидели на мне идеально, намного лучше, чем на длинной, как швабра Софии. Высокая талия, укороченные штанины. В них я чувствовала себя по-настоящему уверенно. Я зарыдала еще сильнее и сама не понимала, от чего больше. От нелепой прически, испорченных джинсов, бесконечных невезений или от того, что я не представляла, что теперь делать. О том, чтобы вернуться домой, не могло быть и речи. «Надо смотреть, куда садишься! Неужели не висела табличка, что лавочка окрашена?» Я прокрутила в голове то, что наверняка скажет мама. А табличка висела. Я увидела ее уже, когда встала. Я вынула из кармана телефон. 10. 2 часа до концерта. Открыла список контактов и набрала Нику. «Ты что, уже готова?» — воскликнула она вместо приветствия. «Не совсем. Можно к тебе?» Все были дома. Кроме Феди. Мама отвела его в садик и вернулась, чтобы помочь мне собраться. Раздевайся. Ника закрыла за мной дверь и подошла к маме, которая стояла перед большим зеркалом, держа в руках утюжок для волос. Дверь в ванную была распахнута. Никин папа кивнул мне, продолжая елозить электробритвой по бороде и щекам. Я стояла, не зная, что сказать. «Верочка, что случилось?» Никина мама аккуратно положила утюжок и помогла мне снять куртку. «Вот!» Я медленно повернулась. «Сережа!» — Никин папа перестал жужжать. «Нужен бензин!» «Сделаем!» Он еще раз прошелся прибором по щекам, отключил бритву и вышел из дома. Через несколько минут он вернулся с пластиковой бутылкой в руках, в которой плескалась прозрачная жидкость. «Никуля, дай пока Верочке во что-то переодеться!» Ника была почти готова. Свободная белая рубашка поверх голубых джинсов, черные блестящие локоны. Она даже накрасила ресницы. Я заметила это, как только вошла. И брови у Ники были красивые, аккуратной дугой. Мама сама помогала ей убирать лишние волоски. Ника мне про это рассказывала. Я сняла джинсы и натянула Никины леггинсы. «Давай-ка сюда». Никина мама забрала у меня испорченные брюки и понесла в ванную. Мы встали в дверях. Изнутри, там, где на джинсах виднелась рыжая полоса, мама подложила несколько раз свернутое полотенце, смочила ватный диск жидкостью из бутылки. В нос ударил резкий запах. «Никуля, открой окно!» Никина мама принялась силой пропитывать пятно, как будто хотела еще больше впечатать его в ткань. Ничего не происходило, и я снова почувствовала себя самой несчастной на свете. «Пусть полежат 7 минут. Пойдемте, я вам пока чай налью». Мама смочила несколько дисков и положила их рядком на пятно. Мы пошли в кухню. На столе стояла тарелка с оладьями, мед и варенье в круглых пиалках. Никина мама налила заварки, плеснула кипятка до половины чашки и разбавила холодной водой. Точно так, как я люблю. «Пейте, оладушки попробуйте, я пока еще поколдую». Она вышла из кухни. Когда мы пришли к ней в ванную, я чуть не подпрыгнула от радости. Оранжевого пятна не было. Но было мокрое на весь зад. Никина мама аккуратно смыла бензин водой и промакивала пятно чистым полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. «Никуля, принеси фен, он в моей комнате на тумбочке». Никина мама включила фен в розетку и начала дуть им на джинсы. Медленно и нехотя, но пятно светлело, уменьшалось, и в конце концов мама вручила мне почти сухие брюки. «Спасены, надевай». Жуткий запах немного выветрился, но, натянув джинсы, я отчетливо почувствовала, как пахну бензином. Ника словно угадала, о чем я думаю. «Зрители будут далеко, а я потерплю», — она засмеялась. «И давай мы тебе прическу подправим». Никина мама взяла расческу. Я посмотрелась в зеркало. От бега и шапки, от ужасной прически не осталось и следа. Торчали растрепанные, сбившиеся в колтуны волосы. «Как же мы успеем? До молодежного центра 25 минут пешком!» Я чувствовала неловкость, что из-за меня все могут опоздать. «Спокойствие!» — крикнул папа из соседней комнаты. Карета будет подана прямо к подъезду. У вас 15 минут». Никина мама аккуратно расчесала мои сосульки, силой встряхнула большой флакон с муссом для волос и смазала прядь. Потом ловко обвела ее вокруг утюжка, и через несколько секунд у моего лица вился первый локон. Движения Никиной мамы были быстрыми и ловкими, и уже через 10 минут перед зеркалом стояла настоящая красотка. Мне даже не верилось, что это я. Почти всегда собранные в хвост волосы струились по плечам. Лицо стало совсем другим, оно вытянулось и казалось более правильной формы. «Можно?» Никина мама с глухим щелчком вытянула круглую щеточку из тюбика с тушью и вопросительно на меня посмотрела. «Угу». У меня даже перехватило дыхание. «Я слегка». Она несколько раз взмахнула щеточкой возле глаз, как настоящая фея. Ресницы стали еще более длинными и густыми, и большие глаза теперь еще сильнее выделялись на моем худом лице. Потом Никина мама взяла другую щеточку и провела ею по моим непослушным бровям, пытаясь хоть немного их укротить. «Ну, бежим, папа нас уже ждет». Никина мама приблизила лицо к зеркалу, несколько раз провела по губам помадой и, надев пальто, вышла следом за нами.